Она заметила, что слова дочери смутили Саву. Чего он от нее скрывает? Когда в кружок ли на тайную рабочую сходку уходит и то говорит? Неужели парень потихоньку любовь с другой девушкой крутит? Не видит, что ли, не понимает, как к нему Вера расположена? Да и в семье так уж привычно стало Саву за своего считать. Женитьбы, конечно, не торопили, когда всегда успеется, а так держать себя, куда же это годится? Филипп Петрович хлебал щи, ни на кого не обращая внимания. Молодежь, она всегда петушится, так ей положено. К товарищу Савушка ты мог бы и завтра сходить, стараясь говорить спокойно, заметила Агафья Степановна. Видишь, билеты на балаганщика куплены. Савва задумался. Сразу стал очень серьезным. «Нет, сегодня я никак не могу», — сказал он виновато. «Ну, значит, с отцом ты, Верочка, сходишь», — решила Агафья Степановна, поднимаясь из-за стола. И обида у нее на лице была написана не меньше, чем у дочери. «Ты, Филипп Петрович, к товарищу не пойдешь?» «Я бы поспал лучше», — пробормотал Филипп Петрович, поднимая на жену тяжелевшие веки. «Все равно меня сон сморит там, и фокусов никаких не увижу». «Подружку тогда с собой возьми», — кинула Вере уже из кухни Агафья Степановна. Очень хотелось Саве что-то сказать в свое оправдание, но сказать было нечего. Он посмотрел на часы и стал собираться. Оторвал зачем-то от своей старой к носке уже негодной рубашки рукав и засунул его в карман. Натянул картуз, а дверь вернулся. «Веруся, ну и богу же я!» Глядя вниз, Вера тихонько расплетала косу. Сава увидел, как на пол капнула светлая слезинка. Он больше ничего не стал говорить, совсем расстроенный, молча выскользнул в дверь. Агафья Степановна заворчала на дочь. «Чего ж так сидеть, накуксившись? Билеты куплены, не пропадать им. Не хочет парень идти, не надо. Пока время еще не пропущено, сбегай за подружкой, хотя бы за Катей Гориной. С ней сходите, повеселитесь. Сколько дней собиралась? И нечего на себя грудь тоску зеленую наводить». Уговорила Агафья Степановна, хотя и не весело, а пошла Вера к подружке. Катя жила на самом выходе из поселка. Пока до нее дойдешь, да пока она соберется, капуша таких свет не видывал, чего доброго и опоздать можно. А Катя оказалась почти вовсе готовой. Она собиралась идти на станцию гулять по платформе. Скоро подойдет пассажирский поезд. Там всегда бывает много незнакомых людей, и это очень интересно. Но на фокусника пойти, конечно, еще интереснее. И Катя очень обрадовалась счастливому случаю. Взявшись за руки, подруги вышли на улицу. Вера рассеянно глянула в поле и обмерла. Верхней дорогой, направляясь к лесочку, что рос возле зауватских заимок, широко шагал Савва. Так ей сердце подсказывало к товарищу. Эх! Вера вырвала у Кати свою сразу похолодевшую руку, крикнула «Иди одна!» и опрометью побежала в переулок, куда глаза глядят. Свет ей был не мил. До позднего вечера она бродила по отдаленным глухим улочкам. Иногда выходила и вовсе за город, на открытые елани. Там подгородные крестьяне заканчивали уборку хлебов, возили и складывали снопы в скирды. Цепь гор, протянувшихся за еланями вдоль железной дороги, казалось узорчато пестрой. Утренними морозами уже прихватило лиственницы, они выделялись своей яркой желтизной. Краснели островки осинников, над полями носили стаи шумливых птиц. Натуго набив зобы зерном, они несытыми глазами оглядывали неубранные суслоны, где бы еще отщипнуть и вымолотить самый крупный колос. Вера садилась на поросшие репейником межи, обрывала с него колючие цепкие головки. Ну почему? Почему Савва теперь стал такой? Вера дернула крепко сидящую в земле травинку. Эд оказался пырей.